Стивен Фрай. Миф. Греческие мифы в пересказе. Читает Алексей Богдасаров. Геатон Элиот Ме Агапе. Элиоту с возвышенной любовью. Предисловие. Мне очень повезло. Книга под названием «Истории Древней Греции» попала мне в руки, когда я был еще совсем маленьким. Любовь с первой встречи. Как бы дороги ни были мне мифы и легенды других культур и народов, в греческих историях нашлось что-то, озарившее меня изнутри. Энергия, юмор, страсть, обстоятельность и достоверные подробности их мира заворожили меня сразу. Надеюсь, заворожат и вас. Возможно, то все из того, что найдется здесь, вам уже знакомо. Но я особенно рад слушателям, которые никогда прежде не встречались с героями и историями греческого мифа. Чтобы слушать эту аудиокнигу, предварительно знать ничего не нужно. Она начинается с пустой вселенной. Никакого классического образования уж точно не потребуется. И никакого знания о разнице между нектаром и нимфами, сатирами и кентаврами или фатами и фуриями. Ничего высокоученого или интеллектуального в греческой мифологии нет. Она затягивает и развлекает, а еще она доступна и поразительно человечна. Но откуда взялись мифы Древней Греции? Нам, вероятно, удалось бы вытянуть отдельную греческую нить из путанной истории человечества и добраться по ней до истока. Однако, если выберем лишь одну цивилизацию и ее легенды, может показаться, что мы позволяем себе вольность, назначаем некий истинный корень единого мифа. Во всем мире древние искали источники силы, какие питают вулканы, бури, приливы и землетрясения. Люди праздновали смену времен года, поклонялись этому ритму, шествию небесных тел во тьме ночи и ежедневному чуду восхода солнца. Они размышляли, с чего это все началось. Коллективное бессознательное многих цивилизаций слагало рассказы о гневных богах, богах умирающих и обновляющихся, о богинях плодородия, о божествах, демонах и духах огня, земли и воды. Разумеется, греки не единственные, кто прял полотно легенд и преданий из спутанных нитей бытия. Боги Греции, если вдаваться в археологию и палеонтологию, происходят от небесных отцов, лунных богинь и демонов плодородного полумесяца Месопотамии, земель современных Ирака, Сирии и Турции. У вавилонян, шумеров, аккадцев и других народов тех мест, цивилизаций, расцветших задолго до греческой, были свои рассказы о творении и народные мифы, корни которых, в свою очередь, как и наречия запечатлевших их, можно обнаружить в Индии и далее к западу, и глубже, в доисторические времена, к Африке и к зарождению нашего биологического вида. Но какую бы историю ни взялись мы рассказывать, для начала нить повествования придется где-то пресечь. С греческой мифологией это просто, поскольку она дошла до нас подробной, богатой, живой и красочной, и это отличает ее от других мифологий. Ее запечатлели и сберегли самые первые поэты. Она дожила до наших дней благодаря непрерывной передаче из поколения в поколение, чуть ли не с рождения письменности. У греческих мифов много общего с китайскими, иранскими, индийскими, майяскими, африканскими, русскими, индейскими, иудейскими и скандинавскими. Однако греческие неповторимы в том, что они — суть творения великих поэтов, по словам писателя и исследователя Идит Хэмилтон. Греки — первый народ, создавший связные повествования, настоящую литературу о своих богах, чудовищах и героях. эволюция греческих мифов от рассвета человечества до нашей борьбы за свободу от вмешательства богов в человеческую жизнь и цивилизацию, от их хулиганств, вторжений, самодурства. Греки перед своими богами не лебезили. Они знали о тщеславной потребности богов в преклонении и превозношении, но считали, что люди им ровня. Мифы древних греков содержат понимание: кто бы ни сотворил этот непостижимый мир со всеми его жестокостями, чудесами, капризами, красотами, безумием и несправедливостью, творцы эти сами наверняка жестоки, чудесны, капризны, прекрасны, безумны и несправедливы. Греки создали богов по образу и подобию своему: воинственными, но изобретательными, мудрыми, но свирепыми, любящими, но ревнивыми, нежными, но лютыми, сострадательными, но мстительными. Миф начинается с истока, но завершение книги не конец мифа. Включи я в свои пересказы Эдипа, Персея, Тесея, Ясона и Геракла, например, а также подробности Троянской войны, книга оказалась бы слишком тяжелой даже для Титана. Кроме того, мне интересно лишь рассказывать истории, а не объяснять их, или же исследовать человеческие истины и психологические глубины, какие могут под этими историями залегать. Греческие мифы и без того поражают воображение своими болезненными, ошеломительными, романтическими, комическими, трагическими, жестокими и чарующими подробностями, и потому самодостаточны просто как истории. Если по мере слушания вы то и дело станете задумываться, что вдохновило греков на изобретение мира, столь богатого и насыщенного персонажами и обстоятельствами, и вас потянет размышлять о глубинных истинах, запечатленных в этих мифах, что ж, это, несомненно, часть общего удовольствия. А погружение в миры греческого мифа и есть сплошное удовольствие. Стивен Фрай.